25. Космическая аномалия. От жуткой расправы меня спасло лишь то, что достаточно быстро запустились резервные источники питания, и автоматика звездолета выровняла полет Шиомиру. Однако избежать долгой и весьма насыщенной красочными гневными эпитетами речи капитана, конечно же, не удалось. В преднамеренной диверсии, к счастью, Урас Тухш меня не обвинял. Но вот выслушивать многочисленные реплики по поводу низкого интеллектуального уровня всей человеческой расы, а меня как индивидуума в особенности, пришлось очень долго. Но более всего, капитан возмущался даже не фактом внезапной перезагрузки систем своего челнока, а бездарно потраченным одним из трех анализаторов. Капитан даже грозился сразу по возвращению стрясти с моей фракции полную стоимость уничтоженного мною ценного имущества. Представив лица руководства моей фракции Human 3 при таком заявлении сюзеренов, я попытался предложить Урас Тухшу компенсацию за понесенные финансовые потери в виде имеющегося у меня в инвентаре лазерного пистолета темной фракции. Но капитан, даже не взглянув на пистолет, посоветовал использовать это примитивное оружие, чтобы прострелить свою дурацкую башку. К счастью, буря постепенно стихла, и меня даже не стали выкидывать за борт без скафандра. Хотя именно о таком наказании вначале и кричал Урас Тухш. И я уже даже морально был готов к такой позорной телепортации на столичную базу своей фракции. За всеми этими криками и потрясениями никто из экипажа и не обратил внимания, что я сохранил в памяти своего прибора полученный результат сканирования. А между тем, в результате своего непредумышленного сканирования я получил подробнейшую трехмерную схему звездолета космической расы Гекхо. Когда капитан успокоился, а мои соседи по комнате задремали, я активировал экран сканера и внимательно ознакомился с сохраненным результатом. Грузовой челнок типа Шиомиру, со всеми ключевыми узлами, системой управления и энергетической установки, картой коридоров, комнаты технических полостей. Практически каждую заклепку можно было рассмотреть в подробнейшей 3D-модели. Я обнаружил даже встроенный в стену капитанской каюты сейф, в котором, судя по полученным сканером данным, находилось около 1,5 килограмма платины и примерно столько же иридия. Естественно, сообщать Урас Тухшу и другим членам команды о своем открытии я не стал, так как опасался, что Гекхо потребует немедленно уничтожить сохраненные на моем компьютере ценные данные. Меня, кстати, весьма сильно удивило то обстоятельство, что Гекхо для отдыха не стали выходить из игры, искажающей реальность. До этого я, признаться, полагал, что малые размеры жилого блока на космическом челноке объясняются тем, что особо больше места и не требуется, ведь уставший и пожелавший отдохнуть космонавт в любой момент может выйти из игры в реальный мир. При этом его персонаж исчезнет и не будет занимать места. Однако все три моих соседа остались в каюте челнока даже на сон. Это было странно, но какое-то объяснение такому нерациональному поведению наверняка имелось. Я мысленно сделал себе пометку при случае спросить у моих знакомых объяснение. Спать, в отличие от моих соседей по жилому блоку, мне совершенно не хотелось. Для начала я внимательно осмотрел трофеи, доставшиеся мне после боя в скалах Гарпий. До этого как-то возможности сделать это не было. Лазерный пистолет темной фракции не предъявлял каких-либо заоблачных требований к характеристикам персонажа, зато предполагал наличие навыка пистолеты для эффективного использования. Я покрутил необычное оружие в руках и убрал в рюкзак. Не мое. Пояс Мин-Нолафин ничего экстраординарного из себя не представлял. Обычный широкий пояс из какого-то кожзаменителя, с двумя прикрепленными на него небольшими чехольчиками для хранения всякой мелочевки. Внутри одного из чехлов я обнаружил вполне обычную раскладную вилку с ложкой и моток на удивление прочной тонкой нити. Во втором — запасную батарею для лазерного пистолета. А вот плащ-хамелеон меня заинтересовал. Камуфляжный плащ темной фракции. Дальность обнаружения персонажа в движении – -23%. Дальность обнаружения персонажа в неподвижном состоянии – -77%. Время работы на одной зарядке аккумулятора – 18 часов. Требования к характеристикам. Ловкость – 18, интеллект – 15. Требования к навыкам. Скрытность – 16, электроника – 16. Внимание! У вашего персонажа недостаточен показатель ловкость. Минимальная характеристика персонажа для использования данного предмета – ловкость 18. Внимание! У вашего персонажа отсутствует навык скрытность для использования данного предмета. Минимальный уровень навыка скрытность для использования данного оборудования – 16. Вывод. Вещь достаточно интересная и полезная, но все же не предназначена для моего комара. Если навык скрытность я еще могу в ближайшем будущем себе добавить на 25 уровне персонажа и прокачать, то вот поднять ловкость сразу на 3 единицы — это полгода интенсивных тренировок, никак не меньше. К сожалению, убрав трофейные вещи обратно в инвентарь, я тяжело вздохнул и постарался отвлечься от грустных мыслей, занявшись дальнейшим изучением письменности Гекко. Благо, непонятных каракулей на языке Тарасы хватало и на экране моего монитора, и на каждом рычажке, лючке и панели на потолке и стенах жилого модуля звездолета. Также множество вопросов у меня вызывала панель моего сканера с огромным количеством непонятных, выставляемых вручную настроек. Но экспериментировать с ней на Шиамиру я все же не рискну, опасаясь снова что-нибудь напортачить и окончательно испортить мнение обо мне и всей моей фракции. Итак, я, фактически, уже провалил данное мне Иваном Лазовским поручение, убедив Гекхо в моей несостоятельности как квалифицированного изыскателя, да и вообще заставив усомниться в интеллектуальной зрелости людей как расы. Мои мысленные самобичевания были прерваны прокатившимся по всем помещениям челнока резким повторяющимся сигналом. Авария? Опасность? Но мои соседи по комнате, хоть и проснулись, вовсе не демонстрировали какой-то тревоги и тем более паники. Очень быстро выяснилось, что это сигнал к пробуждению. Наш челнок прибывал на место, и экипажу предстояла работа. В дверях каюты неожиданно показался сам капитан Урас Тухш. Окинув всех четверых обитателей жилого блока долгим внимательным взглядом, он остановил свой выбор на торговке. «Улине, присмотри за нашим новичком, чтобы он не забыл скафандр надеть, а перед этим заправить его воздухом. Покажи, как пользоваться воздушным шлюзом, как настроить связь, и вообще побудь с ним в связке. А то после случая с испорченным анализатором я даже не знаю, чего от комара еще ожидать. С него станется оттолкнуться сильнее нужного и улететь в открытый космос, так как гравитация там на астероиде практически нулевая. Ладно бы сам пропал при этом, невелика потеря, но с ним наше ценное оборудование, которое действительно жалко». Все трое моих соседей довольно заурчали сквозь сомкнутые клыки, гагача над шуткой капитана. Я же молча выслушал очередную шпильку по поводу своих интеллектуальных способностей, не собираясь спорить или ругаться. Опровергать подобное недоверие к своим способностям полагалось делами и фактами, а они пока что складывались не в мою пользу. Наконец, капитан обратил внимание на меня. «Комар, твоя задача, пока мы будем разгружать и сворачивать автоматическую фабрику, поискать ценные минералы на этом крупном астероиде. Корабельные детекторы фиксируют наличие тяжелых металлов и даже повышенный радиационный фон, но как-то размазанно и нечетко, словно нужные нам месторождения находятся на приличной глубине. И вот твоя задача как раз обнаружить источник этих сигналов. У меня предчувствие, что тут можно отыскать ценную добычу». Урас Тухш, весь уже в предвкушении богатой добычи, довольно заурчал, развернулся и ушел на мостик. Стоило капитану удалиться, как Улине Тар тут же высказала вслух свои сомнения. «Каждый раз, когда я слышал от Урас Тухша о его предчувствии ценной добычи, нас обязательно подстерегала какая-то неприятность. То на аукционе перебьют нашу цену, то конкуренты вытеснят с оживленной трассы, то пираты отберут весь груз. Так что, ну не верю я в интуицию и удачу нашего капитана». Тем не менее, перечить начальнику, а тем более оспаривать его приказы, Улине не стала и потребовала от меня достать скафандр и полностью заполнить резервуар воздухом. Признаюсь, без помощи гораздо более опытной в этих делах женщины Гекхо, у меня действительно могли возникнуть сложности с активацией встроенного аккумулятора, использованием всех этих клапанов и насосов на моем скафандре, да и в настройке чистоты в закрепленном в шлеме, передающем устройстве. Но Улине помогла мне во всем разобраться. Рация работала, насос гудел, а манометр на металлическом ранце показывал, что давление в резервуаре стало расти. Заодно я проверил и манометр на ангельской пыли и обнаружил, что мою PCP-пневматику тоже не мешало бы подкачать. «Неужели у тебя нет ничего более современного, кроме этого древнего духового ружья?» Удивился Баша Туших при виде того, как я ручным насосом подкачиваю давление. А его брат-близнец, в свою очередь, справедливо поинтересовался, с кем я вообще собирался воевать на астероиде. Тем не менее, несмотря на все подначки соседей, я зарядил воздухом ангельскую пыль, а заодно и проверил заряд батареи трофейного лазерного пистолета. Не мое оружие по навыкам, конечно. Так что круг возможного разброса при стрельбе выглядел огромным. Хотя вот тут игровые правила ставили меня в тупик. Ну какой вообще может быть разброс у лазерного луча? Но батарея оказалась полной, использовать этот пистолет я мог. Так что, как еще одно оружие на всякий случай, он вполне годился. Иллюминатора в жилом блоке не было, так что момент посадки челнока я ощутил лишь по изменившейся тональности работы двигателей Шиомиру, а затем через пару секунд резкому вертикальному удару. Я не удержался на ногах и рухнул на пол. Мои соседи Гекхо оказались более предусмотрительными и еще при странном звуке двигателя поспешили ухватиться за поручни. Моментально после удара на мордах всех моих соседей появились шлемы, и Гекхо какое-то время тревожно озирались и прислушивались. Но никаких признаков серьезной аварии не было, и все облегченно вздохнули. У Лине заковыристо матюгнулась, после чего опять стала привычно брюзжать. «Раз уж навыков и опыта у Растухшу не хватает, лучше бы ему не строить из себя профессионала, а нанять нормального пилота. А то, что не посадка, то обязательно испытание корпуса челнока и моих нервов на прочность. Нет, говорю я вам, последний раз я с ним полетела. Хватит с меня таких посадок». Дальнейшие стенания вечно недовольной торговки были прерваны прозвучавшим резким сигналом, а затем приказом капитана. «Первыми на выход техники! Закрепляют челнок и открывают грузовой отсек. Затем грузчики разворачивают манипуляторы. Последними выходят Камар и Улине. Берут третий левитатор и уматывают». Нецензурно. «Минимум на 2000 шагов от Шиомиру, прежде чем приступать к сканированию. Камар, ты это понял?» «Да, капитан, приказ понял», — подтвердил я четко, снова постаравшись не принимать близко к сердцу высказанное недоверие. Прошло минуты 4, прежде чем оба брата-близнеца вышли из жилого блока и поспешили по коридору к носу челнока. Я не удержался и даже высунул голову в шлеме из двери, чтобы своими глазами посмотреть, как два таких гиганта сумеют протиснуться по узкому коридору. Проделали они это на удивление ловко. Видимо, сказывался большой опыт предыдущих полетов на Шиомиру. «Камар, наша очередь!» В наушниках раздался голос Улине. Я дернулся было на выход, но меня остановила бронированная, упакованная в скафандр лапа. «Стой! Сперва прикрепи к своему поясу карабин шлейки!» С огромным трудом я поборол рвущиеся наружу нецензурные слова. Как же неуютно чувствовать себя собачкой, которую ведут выгуливать на поводке. А именно такие ассоциации у меня возникали от нашей связки. Особенно если учитывать гораздо более крупные габариты, идущие позади женщины Гекхо. Даже настроение у меня испортилось. Впрочем, мои негативные эмоции моментально остались в прошлом. Стоило нам с Улине пройти воздушный шлюз и оказаться снаружи Шиомиру. Навык «Зоркий глаз» повышен до 32 уровня. Навык «Картография» повышен до 35 уровня. Вау. Открывшийся передо мной пейзаж был настолько фантастически прекрасным, насколько и невозможным для Земли. Испещренная провалами и высоченными острыми пиками поверхность буро-рыжего и ярко-красного цвета, а над всем этим бездонно черное небо с миллионами звезд. Судя по всему, мы находились на обратной от местного светила стороне очень крупного железнокаменного астероида. Основными источниками освещения служили яркие прожекторы на корпусе Шиомиру, а также огни на расположенном метрах в 50 от нашего челнока громадном цилиндрическом объекте. Видимо, это как раз и была автоматическая фабрика по сбору ценных ресурсов. Термометр у меня на рукаве показывал минус 88 градусов Цельсия, и это возле недавно приземлившегося Шиомиру. Подозреваю, что поодаль от челнока условия были еще более суровыми. Расположенный там же на рукаве экран барометра отображал давление менее полутора паскалей. Пусть и не глубокий вакуум, но все же достаточно близкие к нему условия. Я даже не слишком удивился, что приборы на построенном непонятно какой расе скафандре выводили показатели в принятых у меня на родине международных единицах системы исчисления. Подозреваю, что на самом деле шкалы и величины были совсем другими, но игровая система транслировала всю информацию в понятном и привычном для меня виде. Наверное, я бы еще долго стоял у трапа и с отвисшей от изумления челюстью любовался неземной красотой космоса, но меня одернула Улине. Торговка указала на плоскую металлическую конструкцию, чем-то похожую на доску для серфинга, только серповидной формы. «Камар, становись на левитатор и надежно пристегивай подошвы. Учти, как только отойдем от Шиомиру, резко пропадет искусственная гравитация». Я прислушался к мудрому совету Гекхо и, встав на летающую доску, зацепил свои подошвы специальными защелками. Улине проделала то же самое, после чего спросила. «Так куда лететь? Где ты будешь проводить свое сканирование?» Подобная весьма странная постановка вопроса даже на несколько секунд поставила меня в тупик. Признаться, до этого момента я считал, что мне просто покажут конкретное место, которое вызывает интерес капитана, и где мне нужно будет провести исследование грунта на предмет содержания ценных минералов. А оказывается, в этом вопросе остальные члены команды полностью полагались на меня. Что же, я уверенно указал рукой на видимые вдали острые пики. Туда. Женщина Гекхо слегка наклонила свой корпус, и левитатор плавно и мягко сдвинулся с места, постепенно набирая скорость. Происходящее очень напоминало езду на скейтборде, только наша доска летела на небольшой, всего метр полтора, высоте над поверхностью. Стоило нам удалиться от Шиомиру метров на 15, как я внезапно почувствовал, что мои подошвы перестали твердо стоять на поверхности левитатора и держались на нем исключительно лишь из-за защелок. Управляющая левитатора Мулине прокомментировала. Не настоящая невесомость, так как астероид под нами все-таки достаточно крупный, но гравитация тут в сотни раз меньше привычной. Обожаю эти ощущения полета. Сразу после выхода из зоны искусственной гравитации моя напарница резко увеличила скорость нашей летающей доски, разогнав ее до состояния гоночного болида. То слева, то справа мелькали острые скалы, иногда буквально на расстоянии вытянутой руки. И происходящее стало напоминать мою поездку с Дмитрием Желтовым на его звездолете. Наверняка так разгоняться и рисковать было совершенно не обязательно, но я не стал одергивать мою напарницу и мешать ей получать наслаждение от быстрого полета. Мы уверенно преодолевали глубокие трещины и огибали выступы, а в самом конце еще сильнее прибавили скорость, летя прямо на высоченный, устремляющийся в звездное небо каменный шпиль. Когда я уже был фактически уверен, что мы сейчас убьемся об эту скалу, Улине резко отклонила корпус назад, направив левитатор практически вертикально. Микрофон в моем шлеме передал довольное урчание женщины Гекхо и ее восторженный крик. «Ух, здорово! Согласись, комар, замечательные ощущения!» Через несколько секунд торговка остановила летающую доску на самом кончике шпиля этой выпирающей скалы. И отсюда, с вершины, нам открылся вид на весь наш неровный форм астероид, а также слепяще яркое местное светило. Навык «Зоркий глаз» повышен до 33 уровня. Навык «Картография» повышен до 36 уровня. Получен 23 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Суммарно накоплено 8 очков. Я наконец-то смог осмотреться. Астероид представлял из себя огромную каменную глыбу, километров 30 в длину и порядка 12 в поперечнике. Слегка изогнутую, подобно фасолине, и всю испещренную кратерами, трещинами и словно мгновенно застывшими пиками самых причудливых форм. Далеко позади, километрах в 5 от нас, можно было различить крохотный Шиомиру. Но даже навык «Зоркий глаз» и высокое восприятие не позволяли мне отсюда увидеть членов экипажа. Осторожно отстегнувшись от зависшего в полуметре над скалой левитатора, я плавно опустил свои подошвы на поверхность астероида. Улине несколько напряглась и даже взялась рукой за связывающий нас поводок, словно я действительно мог улететь от нее в открытый космос. Но я успокоил напарницу и принялся осматривать скалу, на которой мы остановились. Собственно, примерно такое я и ожидал увидеть. Пелосит с включениями оливина. Самый распространенный состав у падающих на поверхность нашей Земли железнокаменных метеоритов. Говоря более понятным языком, железо и никель с вкраплениями смешанных силикатов железа и магния. Преимущественно из полосита и состоял наш астероид, и железа с никелем тут хватало. Я прикинул объем всего астероида, где-то 800 миллиардов тонн железа и 150-200 миллиардов тонн никеля. С одной стороны, кажется огромным богатством, но учитывая сложность доставки с орбиты, не окупится даже стоимость транспортировки. С оливином было примерно то же самое. Близким по составу минералам нашей планеты являлся полудрагоценный хризолит. Но тут все кристаллы были микроскопическими, не представляющими никакого интереса в ювелирном деле. Навык «Минералогия» повышен до 12 уровня. Навык «Минералогия» повышен до 13 уровня. Так что, на первый взгляд, вроде ерунда. Урас Тухш и так уже добывал тут на астероиде никель с железом. Так что ничего нового я пока что не увидел. С другой стороны, капитан говорил что-то про тяжелые металлы и радиоактивность, и вот это уже было интереснее. Тут застывший выброс пород из самых глубин астероида, так что прямо здесь просканируем, чтобы узнать состав. Предложил я напарнице, и Улине Тар спорить не стала. Женщина Гекхо активировала ряд клавиш на поясе своего скафандра и уверенно встала на поверхность астероида. Подозреваю, у ее бронекостюма конструктивно были предусмотрены включающиеся магнитные подошвы. Весьма удобно для прогулок по такой магнитящейся поверхности. К сожалению, в моем легком скафандре такого функционала предусмотрено не было. Я развернул свой сканер и, пользуясь случаем, попросил напарницу перевести для меня надписи на панели настроек. Торговка с готовностью прочла каракули на выставляемых в разные позиции бегунках. Обобщенный поиск металлов. Это тоже для металлов, только поиск методом ядерного гамма-резонанса. Это тоже для металлов поиск гравитационного отклика. Это для сверхтяжелых материалов. Поиск по дифференциалу температуры. Нейтринный сканер. Поиск бета-излучения. Поиск небелковой органики ядерно-магнитным резонансом. Детектор пустот. Детектор движения. Интеллектуальный эвристический метод. Эхолокация. Анализ структуры, определение источников электромагнитных полей. Навык космолингвистика повышен до 26 уровня. Признаться, легче от всех этих объяснений мне не стало. Наоборот, голова пошла кругом от всех этих пугающе сложных названий. Я попытался выставить интенсивность поиска металлов на максимум. Но при этом остальные ползунки поползли вниз. Видимо, нельзя было искать все и сразу. Ну, ладно, меня интересовали сейчас только ценные металлы. Видя, что я достаю треногу, Улине поспешила отключить свой левитатор. Видимо, опасалась воздействия на него М-импульса. На этот раз я аккуратно растянул ножки треноги и после послышавшегося щелчка плотно прижал геологический анализатор к поверхности астероида. Навык сканирования повышен до 26 уровня. Едва мой компьютер обработал информацию, я поспешил ознакомиться с результатами сканирования. Мощнейшие импульсы от железа, никеля, магния, кремния. Эти элементы были буквально везде. Чуть поменьше кобальта и алюминия, но тоже запасы измерялись сотнями миллионов тонн. Есть сурьма и висмут, небольшой локальный источник в полукилометре от подножия скалы. Присутствует германий, есть даже сигналы меди и даже от золота в следовых количествах. Много следов других металлов, но все размазано и неконкретно. «В целом ерунда», — подтвердила мои собственные выводы Улине. Комар, полетели вон на тот далекий пик, на противоположном конце астероида. Но я отказался и предложил напарнице полностью сменить методику поиска. На этот раз меня интересовали не выпирающие на поверхность выступы, а наоборот, кратеры или самые глубокие расщелины. Я хотел попробовать дотянуться до самых глубин этой массивно летающей в космосе глыбы. Но пусть и не до самых, с радиусом сканирования 1600 метров я все же не доставал до самого ядра. Но все же максимально глубоко. «Вон вдали, километрах в 5 от нас, огромная трещина на солнечной стороне астероида», — указал я торговке на далекую расщелину. «Полетели туда и попробуем спуститься». Моя напарница включила левитатор, подсадила меня и сама застегнула защелки на моих ступнях. На этот раз Улине разгоняться до бешеных скоростей не стала и вела себя достаточно осторожно. То ли солнце слепило ей глаза, то ли моя спутница просто упала духом, не веря уже в положительный результат поиска. Перед самой расщелиной Улине ловко вывернула летающую доску параллельно трещине и начала спуск в глубины. Она включила мощный фонарь на своем шлеме, и мы плавно опустились метров на 300 вдоль вертикальных, искрящихся многочисленными отблесками стен, прежде чем достигли дна этой гигантской расщелины. «Давай только скорее, комар!» Моя напарница почему-то нервничала, хотя я и не понимал причины. «Как бы нас тут не засыпало, если астероид столкнется с чем-нибудь в космосе!» «Да брось. Это только кажется, что в астероидном поле не протолкнуться от летящих камней. Сама же видела, что вокруг нас на тысячи километров не было ничего опасного. Да и за прошедшие миллионы лет все, что могло столкнуться и упасть, давно уже упало. Так что не дрейф. Выберемся». Уже высказав эту фразу, я запоздало испугался, что едва знакомой женщине Гекхо может не понравиться мой излишний понебратский тон. Но Улине Тар никак не отреагировала. Слишком занятая своими переживаниями и страхами. Неужели у моей напарницы клаустрофобия? Странно для персонажа, столько времени проводящего в замкнутом пространстве звездолета, где даже мне было тесно. Я достал последний свой анализатор и тяжело вздохнул. Все, больше попыток у меня не будет. Как говорится, или пан, или пропал. Признаться, я и сам очень нервничал, хотя и старался внешне не показывать этого. Все-таки обидно было бы остаться в памяти Гекхо человеком-неудачником, запомнившимся лишь своими дурацкими поступками. Открыв окно с навыками комара, я вложил все 8 накопившихся очков в сканирование, подняв этот навык до 34 уровня. Нечего солить очки на будущее, когда результаты нужны мне прямо здесь и сейчас. Закрыв на несколько секунд глаза, я даже мысленно попросил админов этой странной игры об удаче. И в самый последний момент изменил настройки панели, убрав поиск только лишь металлов, а вместо этого выставив все ползунки примерно посередине. На удивленный возглас напарницы я не стал реагировать, и, резко выдохнув, взял последнюю треногу и активировал ее. На экране появились сотни откликов. Железо, никель, другие химические элементы. Но я смотрел совсем на другое. «Что это?» Ярко-желтое пятно на трехмерной схеме отсканированного участка астероида привлекло не только мое внимание. «Какая-то аномалия!» Неуверенно ответил я, ознакомившись с предварительным описанием найденного сканером объекта. С замирающим сердцем я приблизил заинтересовавший меня и Улине фрагмент карты. Отрисовались какие-то скрытые глубоко под поверхностью астероида помещения. Коридоры, очаги интенсивного электромагнитного поля, источники сильной радиоактивности. Я еще более увеличил масштаб. На мониторе отобразился какой-то подземный комплекс. Полусферические залы и сеть соединяющих их коридоров. Причем вход в него располагался совсем недалеко. Тут же, на дне расщелины, всего метрах в 200 от нас. «Это не просто аномалия, Комар!» — вскричала Улине, даже не пытаясь сдерживать рвущееся наружу волнение. «Это форпост реликтов, давно исчезнувшей древней расы. Настоящая кладезь уникальных технологий и оборудования. Я была еще малышкой и видела подобное в новостях, когда мейлонцы 5 тонгов назад, где-то на отшибе галактики, нашли такой же скрытый подземный комплекс. Я немедленно связываюсь с капитаном и сообщаю о находке. Наконец-то нам улыбнулась удача!»